Устав о ссыльных разрешает ссыльно-каторжным обоего пола браки только через 1-3 года по поступлению в разряд исправляющихся. Очевидно, женщина, поступившая в колонию, но находящаяся еще в разряде испытуемых, может быть только сожительницей, а не женой. Ссыльным мужчинам разрешается жениться на преступницах. Лица же женского пола, лишенные всех прав состояния, до перечисления в крестьянское сословие, смогут выходить только за ссыльных. Женщине свободного состояния, которая выйдет за ссыльного, вступающего в Сибири в первый брак, выдается из казны 50 рублей. Поселенцу, вступившему в Сибири в первый брак со ссыльную, выдается 15 рублей безвозвратно и столько же взаимообразно. В уставе ничего не говорится о браках бродяг. По каким документам определяется семейное положение и возраст их вступления в брак, я не знаю. Что их венчают на Сахалине, я узнал впервые из следующей бумаги, написанной по форме прошения. Его высокопревосходительству, господину начальнику острова Сахалина. Удостоверение поселенца Тымовского округа, селения Рыковского, не помнящего родства Ивана, 35 лет. Что я, непомнящий, принял законное бракосочетание на поселке Березниковой Марии в прошлом 1888 году 12 ноября. За неграмотностью расписались два поселенца. Свадьбы играются скромно и скучно. В Тымовском округе, говорят, бывают иногда веселые свадьбы, шумные, и особенно шумят хохлы. В Александровске, где есть типография, в обычае у ссыльных рассылать перед свадьбой печатные пригласительные билеты. Наборщики каторжные соскучились над приказами и бывают рады щегольнуть своим искусством, и их билеты по внешности и тексту мало отличаются от московских. На каждую свадьбу из казны отпускается бутылка спирту. Рождаемость в колонии сами ссыльные считают чрезмерно высокой, и это дает повод к постоянным насмешкам над женщинами и к разным глубокомысленным замечаниям. Говорят, что на Сахалине самый климат располагает женщин к беременности. Рожают старухи, и даже такие, которые в России были бесплодны и не надеялись уже иметь когда-либо детей. Женщины точно торопятся населить Сахалин и часто рожают двойней. Одна роженица во Владимировке, пожилая женщина, имеющая уже взрослую дочь, наслышавшись разговоров о двойнях, ожидала, что у нее тоже родятся двое, и была огорчена, когда родился только один. «Поищите еще», — попросила она акушерку. Но роды двойнями случаются здесь не чаще, чем в русских уездах. За пятилетний период до 1 января 1890 года в колонии родилось 2275 детей обоего пола, а так называемых «плодущих родов» было только 26. Примечание. Эти цифровые сведения, взятые мною из приходских метрических книг, касаются одного только православного населения. Все эти несколько преувеличенные толки о чрезмерной плодовитости женщин, о двойнях и тому подобное – указывают на то, с каким интересом ссыльное население относится к рождаемости и какое она имеет здесь важное значение. В уставе ничего не говорится о браках бродяг. По каким документам определяется семейное положение и возраст их вступления в брак, я не знаю. Что их венчают на Сахалине, я узнал впервые из следующей бумаги, написанной по форме прошения. Его превосходительству, господину начальника острова Сахалина, удостоверение поселенца Тымовского округа, селения Рыковского, непомнящего родства, Ивана, 35 лет. Что я, непомнящий, принял законное бракосочетание на поселке Березниковой Марии в прошлом 1888 году, 12 ноября. За неграмотностью расписались два поселенца. От того, что численный состав населения подвержен колебаниям вследствие постоянных приливов и отливов, притом случайных, как на рынке, определение коэффициента общей рождаемости в колонии за несколько лет можно считать недосягаемой роскошью. Он уловим тем труднее, что цифровой материал, собранный мною и другими, имеет очень скромный объем. Численный состав населения за прошлые годы неизвестен, и при введении его в известность, когда я знакомился с канцелярским материалом, представлялось мне египетскую работой, обещавшую при том самые сомнительные результаты. Можно определить коэффициент лишь приблизительно и только для настоящего времени. В 1889 году во всех четырех приходах родилось 352 детей обоего пола. При обыкновенных условиях в России такое количество детей рождается ежегодно в местах с населением в 7 тысяч душ. Примечание. Считая по Янсену 49,8 или почти 50 рождений на тысячу. Именно 7 тысяч с прибавкой нескольких сотен жило в колонии в 1889 году. Здешний коэффициент рождаемости, очевидно, лишь немногим выше, чем вообще в России – 49,8, и в русских уездах, например, Череповецком – 45,4. Можно признать, что рождаемость на Сахалине в 1889 году была относительно так же велика, как вообще в России. И если была разница в коэффициентах, то небольшая, не имеющая, вероятно, особенного значения. А так как из двух местностей с одинаковыми коэффициентами общей рождаемости плодовитость женщин в той выше, в которой их относительно меньше, то очевидно можно признать также еще, что плодовитость женщин на Сахалине значительно выше, чем в России вообще. Голод, тоска по родине, порочные наклонности, неволя, вся сумма неблагоприятных условий ссылки не исключает у ссыльных производительной способности. Стало быть, наличность ее не означает благополучия. Причиной повышенной плодовитости женщин и такой же рождаемости служит, во-первых, праздность ссыльных, живущих в колонии, вынужденные домоседство мужей и сожителей вследствие отсутствия у них отхожих промыслов и заработков, и монотонность жизни, при которой удовлетворение половых инстинктов является часто единственным возможным развлечением. И, во-вторых, то обстоятельство, что большинство женщин принадлежит здесь к производительным возрастам. Кроме этих ближайших причин, существуют, вероятно, еще отдаленные, но пока недоступные непосредственному наблюдателю. Быть может, на сильную рождаемость следует смотреть как на средство, какое природа дает населению для борьбы с вредными, разрушительными влияниями и, прежде всего, с такими врагами естественного порядка, как малочисленность населения и недостаток женщин. Чем больше опасность угрожает населению, тем больше родится. И в этом смысле неблагоприятные условия могут быть названы причиной высокой рождаемости. Примечание. Острые, скоро проходящие катастрофы, как неурожай, война и тому подобное, понижают рождаемость. Хронические же бедствия, как высокая детская смертность и, быть может, также плен, крепостное состояние, ссылка и тому подобное, усиливают ее. В некоторых семьях вместе с психическим вырождением наблюдается также усиленная рождаемость. Из 2275 рождений за десятилетний период максимум приходится на осенние месяцы – 29,2%, минимум – на весенние – 20,8%, и зимою – 26,2%, рождалось больше, чем летом – 23,6%. Наибольшее число зачатий и рождений происходило до сих пор в полугодии с августа до февраля, и в этом отношении время с короткими днями и длинными ночами было наиболее благоприятным, чем пасмурная и дождливая весна и такое же лето. В настоящее время на Сахалине всего детей 2122, включая сюда и тех подростков, которым в 1890 году исполнилось 15 лет. Из них прибыло из России с родителями 644, родилось на Сахалине и по пути исследования в ссылку 1473. Детей, месторождение которых мне неизвестно, 5. Первых меньше почти в 3 раза. В большинстве они прибыли на остров уже в тех возрастах, когда дети сознают. Они помнят и любят родину. Вторые же, сахалинские уроженцы, никогда не видели ничего лучше Сахалина и должны тяготеть к нему, как к своей настоящей родине.